Алло. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь минуту на линии. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Александрович Могусович Лукина. Я слушаю вас. Михаил Александрович, очень приятно. Служба взыскания долгов. За нее по поводу вашей задолженности в банке Хомкредит. Меня зовут Крюков Александр. Михаил Александрович, в чем причина, почему не оплачиваете свой кредит? Чего-чего еще раз? Почему не оплачиваете свой кредит? Кредит вы почему не оплачиваете, да? Ну, денег нет. И как долго у вас еще их не будет? Ой, слушай, ну я не знаю. Меня само этот вопрос на самом деле волнует. Когда все-таки у меня появятся деньги. Ну, частичную оплату сейчас Михаил Александрович никак не производит, не получается? Ну, частично вот не получается как-то совсем. Прям вот совсем-совсем не получается. А я не совсем понимаю, цель звонка какая? Ну, Михаил Александрович, сейчас в данный момент документы ваши подготавливаются к суду. Вы получали письменное уведомление? Ну да. По почте получали, ознакомливались, да? Конечно. Ну вот и хотелось бы узнать, будете ли вы производить оплату, пока документы у нас. Потому что если начнете производить, то я думаю, они у нас и останутся, и закроем ваш кредитный договор. В нашем отделе останутся. Ага, а если, значит, нет, то... Ну, если не получится, то да, банк будет вынужден подать на вас в суд. И что дальше? Ну, подает банк в суд, что происходит? Ну, вам будет вынесено судебное решение по 126 статье Гражданского процессуального кодекса, вам по почте придет судебный приказ. О, все по почте, да? Даже никуда ехать не надо. Клево. Ну, конечно. Это удобно. А почта России будет доставлять? Ну, скорее всего. У нас другой, к сожалению, нет. Скорее всего, не доедешь. Ну, да, это... Ну, это денег да, это... сгорит. Недели через две, через три, может, месяц, два. Ну, да, так оно и доходит. Я не совсем понял. Вот отдел взыскания. Да, Михаил. Вы вообще чем занимаетесь? Вы такие же, как коллектор, или нет? Нет, мы юридическая организация, юридическое подразделение, подготавливающее документы клиентов к суду, либо к продаже сторонней да, организации. Да, но вы совершаете звонки, которые по, так сказать, по настроению, если можно так сказать, похожи на звонки коллекторов. Только коллекторы, так как они не являются банком, они не могут вести, ну, точнее, они могут вести себя очень некультурно, угрожать, там еще что-то делать, да? А вы просто возможно. Что-то рассказываете. Но в принципе... Ну да, Михаил Александрович, мы просто оповещаем. То есть пока документ у нас находится, мы общаемся с клиентами до... В судебном порядке, так сказать. А зачем с ними общаться? Ну хорошо, один раз пообщались, и вы поняли, что человек, например, вот я вам сейчас говорю, да, я вам денег не дам, денег у меня нету, все, отстаньте. Но мне звонки поступают просто поступают. Регулярно, регулярно. В чем прикол? Ну, в связи то с тем, это, то, что у нас автоматический дозвон, и, ну, у нас автоматический дозвон, Михаил Александрович, в связи с тем, что нет конкретной договоренности об оплате, система продолжает обзвон клиента. Я не я ее придумывал, поэтому я вам ответ на этот вопрос как смог, так дал. То есть, секундочку, хорошо, вы можете в моем профайле, так сказать, вставить какой-то, какие-то данные, да, в вашем которые... кредитном договоре, да, в электронном варианте я фиксирую всю информацию. Хорошо, с момента, как там будет зафиксировано, что, типа, клиент отказывается платить, да, после этого ему больше не звонят, как я понимаю, да? Ну, не знаю, были такие случаи, что и звонили неоднократно. Смысл? Родственникам. Цель? Я не могу. Не знаю. Не знаю, Михаил Александрович. Молодой человек, ну как такое ну может как? Быть? Ну как я вам отвечу на вопрос, Михаил Александрович, почему система после наших отметок продолжает обзвон? Те хорошо. Же самые третьи лица, которые номера уже приобрели после клиентов, и те, которые вообще никого не знают, они также поступают звонки. Хорошо, а как, я, конечно, вряд ли вы ответите, вы знаете, но тем не менее, как к вам мог попасть мой номер вот этот? Вот этот номер телефона? Да. Так, ну давайте сейчас посмотрим, как он был вообще зафиксирован, кем. Очень интересно. Потому что, возможно, группа поиска данных нашла его. То есть есть группа поиска данных какая-то, да? Конечно. А она работает только с вами, у вас своя, или это какая-то отдельная организация? Ну, не знаю, это банковская структура. Межбанковская, или все-таки конкретно банка Нет, это конкретно банка Хомкредит. Понятно. Так, хорошо, ну а вот по этому номеру какая есть информация? Так, сейчас смотрим. Так, на 90. Да, записан 12.05.2013, 20.36. 12 мая, не так давно. Еще раз? 12.05.2013 был зафиксирован данный номер телефона на 3090, который заканчивается. Да, который но каким сейчас... образом он был зафиксирован? Где его взяли? Его кто-то предоставил? Вот это... Ну, либо кто-то из ваших родственников, знакомых. В принципе, у нас не так много номеров. У нас Надежда Валентиновна только, Лукина есть. Так. Либо через, не знаю, социальные сети и так далее, и так далее. О, то есть есть те, кто разыскивает через социальные сети, да? Да. Угу. Это, конечно, интересно. А у вас... вы просто прозвоном занимаетесь? Вы просто оператор звонка? Вы как-то информацию еще обрабатываете? Ну, что именно я могу зафиксировать здесь? Ну, если я вот сейчас вас попрошу, например, мой номер телефона ввести в поисковик Google. Угу. Это возможно? Ну, я-то этим не занимаюсь, скорее всего. Нет, это возможно, но я этим заниматься вряд ли буду, потому что... Хорошо, я тогда... Я понял. Я просто тогда вынужден вас уведомить. Правда, я уже уведомлял ваших сотрудников, но они считают, что это, значит, информация связана с моим нежеланием платить. Значит, во-первых, я никакой не, как вы там сказали, имя отчество этого человека. Михаил Александрович. Да, я никакой не Михаил Александрович. Меня зовут Евгений Вольнов. Евгений Вольнов – это пранкер такой, человек, который... А, я знаю, замечательно, я был в вашей группе ВКонтакте. Да ладно. Звонки. Да. Ну, а что, ты мой голос не узнал, что ли? Я так надеялся на вас попасть. Нет, я понял, кто это, думаю. Ну, не слышал, думаю, что-то еще произойдет ради этого. Ну, замечательно, вот замечательно. Интересно. Обязательно выложите из мой разговор, я хочу послушать. Ну, хорошо, я могу выложить. Что, вопрос, хорошо, вопрос спасибо в том, большое. Что, вопрос в том, что... Смотри, и ты можешь сейчас отметить, что этот телефон не этого человека, да? Да, да я его, в принципе, сейчас и удалю. Ага, ну замечательно. Да. Окей, хорошо. Все, всего доброго. Давай.